Ночь, утро, день. Уже совсем поздно вечером, когда я забралась под одеяло, меня настигли кошмары. Стоило закрыть глаза, я чувствовала, как его язык скользил по щеке. Старалась не думать, не представлять, не вспоминать, но получалось плохо. Мозг подкидывал варианты развития событий, один страшнее другого. В итоге я не только вылезла из кровати, но и после десятка бесполезных кругов по комнате вышла в коридор. Пришла в себя я у двери в комнату Кристофера. Стояла и пялилась на нее, не понимая, как здесь оказалось. Надо развернуться, уйти и постараться уснуть. Но вместо этого я подняла руку и постучала. «Яся?» – удивился меч. Судя по его виду, он еще не ложился, но уже переодевался в спальное. «Прости, что заявилась так поздно. Я обхватила себя руками, сжимаясь. Было неуютно, но в моей спальне еще хуже. Я не могу заснуть. Наверное, я прошу многого, но можно я у тебя переночую?» «Ты же не любишь спать в чужих кроватях», — не сдержался Крис. Я резко развернулась, чтобы уйти, но он поймал меня за руку. «Прости, Ясь, я придурок». Он аккуратно развернул меня к себе и заглянул в глаза. «Прости меня, ладно? Конечно, ты можешь остаться. На любых условиях я возьму все, что ты мне предложишь. Хочешь дружить? Возьму дружбу. Захочешь большего? Я буду рад. Мы с тобой единица. И я сегодня осознал, что не могу тебя потерять. Не могу, и все. Это как лишиться половины себя. Не представляю, как можно выжить, потеряв счета». В глазах защипало, но я взяла себя в руки. Мне просто не уснуть одной, все время вспоминается. Крис кивнул и открыл пошире дверь. Мы лежали в широкой истребительской кровати, я, поджав ноги, Крис обнимая меня сзади. Было тепло и уютно, и почти уже не страшно. Он сказал, что если я еще раз попаду к нему в руки, он не позволит мне просто уйти, он голос изменил мне. Он сказал, что примет с благодарностью. Руки меча напряглись, спиной почувствовала, как сильно забилось его сердце. «Этого никогда не будет», — сказал Крис ровно. «Поверь мне, я тебя никому не отдам, слышишь? Я просто тебя никуда одну больше не отпущу». «Это нереально, ты же понимаешь». «Ясь, все наши проблемы от того, что мы с тобой не хотели быть в единице. И ты, и я всегда были одиночками. В силу разных обстоятельств. И даже когда мы стали мечом и щитом, даже когда у нас стало получаться взаимодействовать, мы все равно были врозь. Я, потому что привык, ты, потому что никому не доверяешь. Но мир вокруг стал такой, что выжить мы можем только единицами. И мы с тобой просто должны об этом помнить всегда». Я кивнула. Сегодня я была с ним согласна. Что будет завтра, посмотрим. Нет у меня привычки доверять кому-то, но если и пытаться, то с ним. Эта мысль показалась очень успокаивающей. Навалилась дремота. Глаза не соглашались открываться. Я расправилась, растянулась на кровати. Объятия моего меча стали мягче, но совсем не пропали. Так мы и уснули. Утро было жарким. Словно я заснула на чердаке в приюте, а рассветные лучи нагрели мне бок. Когда солнце начало шевелиться, я поняла, что выводы неверны. Разлепила глаза и увидела перед собой распахнутый ворот рубашки и тронутую загаром кожу. Скользнула взглядом выше, подбородок, потемневший от начинающейся пробиваться щетины, четкая линия губ, нос, шрам. И глаза, кажется, уже давно не сонные. «Светлого утра!» – чуть хрипло шепнул Крис и как-то по-домашнему чмокнул меня в уголок губ. Я открыла рот, собираясь возмутиться, но почему-то не могла подобрать слова. Кажется, «повтори» и «не распробовала» вряд ли из разряда возмущений. Его рука, что все еще лежала поверх моего бока, притянула меня к нему поближе, мягко, словно спрашивая разрешения. Хриплый горячий выдох, неужели мой, на протест походил еще меньше. Он коснулся губами моих еле-еле, словно шутя. Затем чуть напористее, сминая мой рот, и тут же отпустил. Я почти потянулась за ним, но сдержалась, разглядывая его потемневшие глаза. Его пальцы, едва касаясь кожи, отправились в путешествие по моей шее, очертили ключицу и нырнули по грудине до самой застежки, скрывавшей напрягшуюся в предвкушении грудь. Он пальцами переступил на ткань, не пытаясь расстегнуть ее, но даже так я ощущала, где конкретно он меня касался. Он не отрывал взгляда от моего лица, пока его пальцы медленно двигались по груди. Он задел будто случайно самую вершинку, ее сразу стало видно даже через рубашку. Но Крис по-прежнему не смотрел за тем, чем занята его рука. Медленно, очень медленно он водил вверх, вниз, по чувствительному месту, и только углубившееся дыхание выдавало его возбуждение. Я закусила губы и немного подняла подбородок, стараясь держаться и не закрыть глаза. Вовремя вспомнила, что в эту игру можно играть и вдвоем. Ладонью провела по его напрягшемуся животу вниз, очертила пояс спальных штанов. Он выдохнул и нагнулся, ловя мой рот, раздвигая губы и целуя жадно и глубоко. Одновременно с этим его рука скользнула под рубашку, и я застонала, когда горячая ладонь обхватила грудь уже без всяких прослоек ткани. Я выгнулась, требуя еще, сильнее, больше, и он не стал жадничать, с готовностью отдавая то, что мне было так нужно. Касания стали жарче, поцелуи, откровения, дыхание беспорядочнее. Я почти расстроилась, когда он оторвался от меня, чтобы раздеть. Впрочем, с этим он справился ловко и быстро. Сама поднялась и впилась в его губы. Да, наверное, нужно было позволить ему до конца снять рубашку с широких плеч, а не просто расстегнуть, но к чему такие мелочи? Если я уже сейчас могу прижаться к его телу без помех. Первое движение навстречу напрочь лишило мысли ясности. Я беспорядочно хватала губами его лицо, шею. Он выдохнул мое имя, и я вспомнила, что тоже умею говорить. Я просила не останавливаться, продолжать, вот так, еще, еще, а затем потеряла и эти слова. Звуки соединяющихся тел, рваное дыхание, довольные стоны – все это слилось в единый ансамбль, который все ускорял и ускорял ритм, затапливая на самую глубину, где нас уже подхватывало острое, как орудие истребителя, удовольствие. Я откинулась на спину, стараясь успокоить заполошно стучащее сердце. Страшно хотелось пить, видимо, со слишком частым дыханием тело покинуло много влаги. Повернула голову, ища взглядом кувшин с водой, но кто-то, похоже, неправильно истолковал мое движение. Крис тут же поднялся на локти и повернул меня к себе. «Если ты только попробуешь предложить все забыть, я приму меры», — нахмурился он. «И какие же, интересно?» Я ухмыльнулась, слегка прикрыв веки, чтобы он не видел настоящего выражения моих глаз. «Отшлепаю!» «Я истребитель, не забыл, так что не выйдет. И еще версии?» Взгляд потеплел, лицо расслабилось, в голосе появились смешинки. «Тогда я переведу дух и устрою второй раунд, чтобы даже самый тупой истребитель этого крыла догадался, кто ночевал в моей комнате. Это похоже на шантаж!» «Не оскорбляй меня, Яся, похоже. Ха, это и есть самый чистый и ясный шантаж». Не выдержав, разулыбалась, как дурочка, и объяснила. «Пить хочу, вот и искала кувшин». Вылезла из кровати, не слишком стесняясь наготы, и прошлепала по комнате к подоконнику, где была вода и кружка. Жадно глотала, жмурясь от удовольствия, и почти пропустила негромкое «Я люблю тебя, Яся». «Не-а», оттерла губы и направилась назад в кровать. Ноги подрагивали, хотелось еще немного поваляться. Ныряя к парню под одеяло, пояснила. «Любовь – штука серьезная, не стоит каждый, с кем провел ночь, говорить что-то подобное. Мне вот интересно». Крис разглядывал меня с улыбкой, теплоту которой слегка портил внимательный прищур. «Ты считаешь себя недостойной любви? Или мне отказываешь в способности испытывать это чувство?» «Я считаю, что слишком рано. Ну как ты можешь это знать? Любовь определяется годами и десятилетиями, испытывается на прочность». «Как скажешь, Огонек, я вовсе не против проверять годами». «Ой, давай не будем, ладно?» «Хорошо, говорить про это не будем. А что будем?» «Будем все остальное». На этот раз я потянулась к нему первая.